Глава 7, часть 2. Главное не помереть теперь от счастья. Попытка избавиться от возбуждения посредством глубокого дыхания не помогла. Поэтому я решил сосредоточиться на фильме, который выбрала Макс. Ничего там не понял, кроме того, что короткая юбка и обтягивающий топик на главной героине возбуждают меня еще сильнее. «Твою мать!» — вырубил телек. «Нет, больше я такой ошибки с Макс не допущу. Только баш на баш и никакой благотворительности с моей стороны. В ванной, как последний маньяк, заглядываю в корзину с грязным бельем. Касаюсь желтых трусиков, которые она сегодня носила весь день. Захлопываю нахрен корзину. Нюхаю сладкий шампунь с клубничным запахом и манговый крем для тела. Сжимаю в руках влажное полотенце, которым Макс вытирала свое божественное тело. «У тебя едет кукуха», — мрачно смеюсь. Лезу в душ и трижды спускаю пар. Даже рука затекает от мастурбации. Из ванной выхожу опустошенным и грустным. «Я тебе свежее белье постелила», — доносится из-за спины. Макс в миниатюрной пижамке мнется на пороге своей спальни. «Был только розовый комплект, так что...» «Круто. Никогда на таком не спал. И вот эти сердечки на подушках очень милые». «Да». «Тебя долго не было». «Мастурбировал, признаюсь без смущения. Ты отказала, так что пришлось самому». «Ух». Макс заливается краской. Глазки блестят. «И что представлял в процессе?» «Ты серьезно? У меня сейчас из носа пар повалит. Точно». «Мало ли, какие у тебя фантазии?» — невразумительно бормочет. Пальчики нервно сжимают край шортиков, розовых и соблазнительных. «Я бы рассказал, но боюсь шокировать. Единственное могу сказать, ты была во всех моих грязных фантазиях». «Грязных, значит?» Феечка кусает губы, глядя куда-то в сторону. «Насколько?» «Порнохаб. Лучшая в жанрах. Первые 4 подборки. Не могу не ухмыльнуться сально. Везде ты в главной роли». «Понятно. Макс делает ко мне небольшой шажок. А я все слышала». «Да». «Под дверью стояла». Указываю пальцем в сторону ванной. «Так это моя ванная». «Ух ты! И вины за собой феечка никакой не чувствует». «Мне интересно было». «Как я себя надрачиваю? Так чего же не зашла?» «Постеснялась». Задумчиво ёршу ладонью влажные волосы и скольжу по обнаженной груди. Вот что ей на это ответить? «Но вообще я бы хотела увидеть вживую. Интересно». «Интересно?» Одним движением скидываю полотенце на пол. «Да пожалуйста, смотри сколько хочешь». «А ты сможешь?» Ошарашенные светлокарие глаза застревают в районе моего паха. «Ты там 3 раза так активно. У тебя хороший размер, кстати». «А как же... Он у тебя такой большой, точно в меня поместится. Так обычно все девственницы говорят, я в фильмах видел». «Тут навскидку 17 или 18. Должно поместиться. И толщина хорошая. Ты знал, что для женщины толщина важнее длины?» «Ты, блядь, откуда знаешь?» «Так мамины подруги опытом поделились». Максим оказалась передо мной. «Что, потрогать хочешь?» Меня накрывает очередной волной похоти. «А можно?» Жадный взгляд отрывается от паха и поднимается к моему лицу. На щеках яркий румянец. От гремучего сочетания невинности и порока в Макс меня кроет. «Тебе все можно. Любой частью тела. Если надоело болтать, можешь даже рот занять делом». «Извращенец». Любопытные пальчики касаются головки. «Да ну на! Неужели я сегодня получу хоть что-то?» Или все же нет? Макс, или иди спать, или не дразни. Еще 2 минуты твоих заигрываний с моим членом вхолостую, и я тебя раком выебу вместе с твоей девственностью. Мне нравится, какой ты грубый. Это заводит. Ладонь обхватывает ствол плотнее. Макс больше не колеблется. Ты ж моя феечка, шиплю через зубы. Пячусь к креслу за спиной и сажусь. Стоя я точно не выдержу. Если хочешь лучше рассмотреть, надо быть ближе к нему. Ладно. Макс опускается коленями на ковер и устраивается между моих широко разведенных ног. Я только потрогаю. Трогай, но мне сухо. Это дискомфортно немного, знаешь ли. Сейчас, да. Малышка оживляется. Я в порнохе видела. Кто б сомневался. Макс бросает мой член и элегантно плюет в ладонь. Довольная возвращается к процессу надраивания моего стыка. Боже, мне все это снится, не иначе. Что-нибудь еще? Грудь покажи и оближи губы, чтобы блестели. Это все даже забавно. Она быстренько скидывает бретельки по рукам, позволяя топу упасть вниз. Охуенная. Облизываюсь на ее шикарную стоячую грудь с розовыми сосками. Макс, ты же понимаешь, что твоим первым буду я. И вторым, и третьим. Хочу чувствовать мою Максим всем телом. Не позволяя отпустить член, усаживаю к себе на колени. Пока она медленно надрачивает, целую сладкие губки и лапаю ее тело. Понимаешь, что я тебя этому старому выродку не отдам? Да. Макс дрожит на мне всем телом. Она максимально растерянная и ранимая. Понимаю, сложно бороться со всей той херью, что в ее голове засела. И мне довериться окончательно сложно. Но придется. Сильнее, Макс, давай! Сжимаю свою ладонь поверх ее и задаю нужный ритм. Шумно дышу, глядя ей в глаза. Толкаюсь тазом и работаю рукой. Твою мать! Все тело напрягается, и небольшое количество спермы выстреливает мне на живот. Напряжение внутри тут же отпускает, позволяя эндорфину разлиться по венам. Я словно под кайфом после Максим. А она размякла и лишилась силы воли. Не могу отпустить Макс от себя ни на минуту. Забираю к себе под одеяло, где раздеваю полностью. Ее спину к моей груди жму, елозит на паху, мои руки в сладком местечке и обнимают сисечки. Это рай. Главное не помереть теперь от счастья. Макс затихает, ничего не говоря. Чувствую, что не спит, но не трогаю. Ей нужно о многом подумать. Пусть. Но только в моих объятиях. Утром феечка сбегает, как только чувствует мой стояк, трущийся между ее половинок. Обещает завтрак. Буся, собака ее бешеная, выползает из спальни злая и независимая. Она там ночевала одна, и хз, чего нам не надоедала. Может, Макс ей внушение какое-то сделала? А может, псина смирилась и осознала, что я тут теперь хозяин? Поднявшись, иду в душ. Долго отмокаю, раздумывая, как поступить дальше. Но стоит мне выйти в гостиную, как основная проблема сама дает о себе знать. Входная дверь распахнута. В проеме с огромным букетом цветов, прямо перед Макс, стоит Леонов. Морда перекошена от злости.